таинственной связной. Амелии было очень интересно, что же хочет показать им та-та. «Почему мы так спешим?» — спросила она. Волк ненадолго остановился. «Мы должны на время покинуть замок и спуститься на берег», — объяснил он. «Уйти из замка? А это не опасно?» — с тревогой спросил Макси. «Нет. Только вам надо сперва натереться улиточной слизью, тогда вы будете в безопасности. Идите за мной». Позвал он и направился в душ. Мышата замерли в нерешительности, но потом Амелия набралась смелости и подтолкнула старшего брата в спину. «Идем, Макси!» Когда мышата тщательно натерли слизью, та-та повел их по новым, незнакомым коридорам и залам замка. Время от времени он оборачивался, проверяя, поспевают ли за ним мышата. Им это удавалось с трудом. Иногда волк просил кого-то невидимого посторониться. Казалось, что он говорит в никуда, просто в воздух. Постепенно Макси и Амелия тоже стали кое-что различать. Что-то странное. И стен на них с любопытством смотрели чьи-то глаза. А на полу вдоль их пути стояли какие-то маленькие горшки в шляпах, которые то поднимались, то опускались. Странно, хотя под шляпами не было лиц, мышата слышали чей-то шепот и смех. Кажется, кто-то даже прошептал: «Макси и Амелия! Какая честь!» Вдруг Макси столкнулся с усатым жуком-палочником с тросточкой. «Простите!» — смущенно сказал мышонок и хотел было помочь старику подняться. «Ничего страшного, дорогой принц!» — отвечал жук, растянувшись на спине и болтая в воздухе всеми шестью лапками. Макси подумал, не ослышался ли он? Неужели жук назвал его принцем? «Ну же, бегите, догоняйте волка, не тратьте времени даром», — добавил палочник. «Я сам справлюсь». Макси и Амелия послушались и поспешили вслед за волком. Наконец они вышли во внутренний двор, заросший ползучими растениями и цветами. Чуть впереди Макси разглядел огромные ворота и догадался, что они направляются к ним. Ворота были сделаны из темного гладкого дерева и обиты золочёными накладками. Казалось, что они высотой до самого неба. Амелия обернулась к волку. «Это те самые?» «Да, они ведут в королевство зверей», — сказал тихо та-та и подошел к воротам. Он поднял лапу и постучал 4 раза по левой двери, подождал несколько секунд, а потом постучал еще 2 раза по правой. Огромные тяжелые ворота стали медленно отворяться, и их взглядом открылся волшебный пейзаж. Прекрасные цветочные запахи хлынули на них, словно ароматный душ. Время от времени бирюзовое небо выдувало маленькие белые облачка в форме сердечек или забавных человечков. «Как замечательно!» — восхищенно сказала Амелия. «Да, красиво», — согласился та-та и улыбнулся. Мышата догадались, что он тоже рад. «Словно сказочная страна», — сказал Макси. «Посмотри, Макси!» — воскликнула Амелия. «Синее дерево! Я таких никогда не видела!» «И я тоже! Какой цвет!» Прежде они видели этот прекрасный пейзаж только из больших окон замка. И вот теперь, оказавшись здесь, они, наконец, могли прогуляться по лилово-зеленой траве между деревьев. У мыша дух захватывало от такой красоты. «А теперь идем дальше. Поспешим на берег», — позвал волк, когда Макси и Амелия чуть замешкались, размечтавшись. По голосу волка они поняли, что им надо торопиться. «Но что мы будем делать на берегу?» — спросил Макси. Та-та остановился и указал на маленький коричневый домик. Он стоял на высоких деревянных подпорках прямо посреди озера. «Нам надо туда», — сказал он. При виде этого дома Макси охватили сомнения. Он казался таким непрочным. Амелию этот план тоже не обрадовал. Она с сомнением покачала головой и спросила: «Но как же мы доберемся до него, та-та?» «Да, добраться туда непросто, но так и должно быть. Для этого нам потребуются особые связные». «Связные?» — повторил Макси недоверчиво. «Кто это?» «Ну, можно сказать, они друзья, которые всегда готовы прийти на помощь». «А-а-а!» — сказала Амелия. «Если связные — это то же самое, что друзья, тогда хорошо их иметь. Так нас учила Камила». Макси был с ней согласен. Та-та похвалил их за сообразительность и продолжил. «Верно. И запомните, связные ценятся на вес золота». Услышав слово «золото», Амелия сразу вспомнила про золотой сыр, а Макси больше интересовало, кто они такие, эти особые связные, о которых говорил та-та, и как они помогут им добраться до дома на воде. «Остановитесь-ка здесь», — велел вдруг та-та. Амелия огляделась и увидела, что они пришли на берег. Она попыталась отыскать связного та-та, но видела лишь лежащий под ногами желтый песок да клочья густого тумана, танцевавшие над водой, словно легкие эльфы. «Он должен вот-вот появиться», — сказал волк. «Интересно, кто это может быть?» — шепнула Амелия брату. Вдруг они услышали звук скоростной моторной лодки. Она приблизилась к ним, промчала мимо и исчезла. Макси рассмеялся. «Это и был твой связной, тот, что проехал сейчас мимо?» — весело спросил он. «Да, просто он иногда немного путается», — признался та-та. «Но он знает, что должен взять нас здесь, так что постоим немного. Он вернется». «А вот и снова он», — сказала Амелия, заслышав звук приближавшейся моторной лодки. Но та снова проплыла мимо. Волк не терял надежды и опять пообещал, что его связной вернется. В третий раз раздался звук мотора. Казалось, лодка направляется прямо к ним. Она сбавила ход, а потом мотор выключили. И из тумана показалась деревянная лодка. «Так вот, как выглядит этот самый связной», — подумала Амелия, с изумлением разглядывая того, кто управлял лодкой. У руля стояло длинное, круглое существо, похожее то ли на гусеницу, то ли на личинку. «Привет тебе, старинный друг та-та», — сказал прибывший резким хриплым голосом. «Приветствую тебя», — ответил волк торжественно. «Приветствую? Что это за церемонии? Словно мне 750 лет. Я вовсе не такой старый», — обиженно сказал тот, кто был в лодке. «Ну, я не хотел тебя обидеть», — поспешно сказал та-та. Связной поднял взгляд на Макси и Амелию, а те, в свою очередь, с интересом разглядывали странное существо со множеством коротеньких ножек. «У тебя сегодня приятные спутники, как я погляжу», — продолжило оно. «Да, верно. Знакомься, это Макси и Амелия». «Эй!» — приветствовал тот мышат так громко, что голос его сорвался на фальцет. Макси и Амелия приветствовали его в ответ. Никогда прежде не слышали они, чтобы кто-то так странно разговаривал. «У тебя что-то в горле застряло?» — осторожно спросил Макси. «Не-е-е», — ответил странный незнакомец и снова откашлялся. «Мой голос звучит так, потому что я ем мел». «Ешь мел?» — удивился Макси. «Конечно, мыши грызут почти все, что попадется, но мел? Ну уж нет». Амелия тоже изумилась. «Разве можно есть мел?» «Да, но тогда со временем голос становится таким, как у меня». «Может быть, стоит перестать его есть?» — предложил Макси. «Угу, вот и та-та так говорит, но ведь мел такой сказочно вкусный». «Вот как! Может, тогда и нам стоит его попробовать?» — пробормотала Амелия и облизнулась. «Нет уж, ты же слышишь, какой у личинкинсы голос?» — строго сказал волк. «Это все из-за мела». «Личинкинс!» — развеселился Макси. «Его что, так и зовут Личинкинс?» «Да, подходящее имечко, верно?» Макси и Амелия громко рассмеялись. Та-та встал и кивнул в сторону лодки. «Что ж, пора в путь», — сказал он. Макси ловко спрыгнул на борт, но когда пришел черед волка, лодка так закачалась, что всем пришлось ухватиться за края покрепче, чтобы не упасть в воду. «Ох, кажется, старею. Едва не растянулся, как червяк», — усмехнулся смущенно Тата. «Я уже не такой ловкий, как прежде». «А, прекрати, Тата! Вовсе ты не старый!» — хрипло засмеялся Личинкинс. Мышата тоже захихикали. Они вспомнили дразнилку. Моряк с печки Бряк растянулся, как червяк. «Держитесь крепче!» — велел Личинкинс и завел мотор. «Погнали!» И они помчали вперед на страшной скорости. «Как приятно шерстку овивает!» — пискнул Макси, подставляя мордочку ветру. «Твоя правда!» — кивнул Личинкинс. Амелия удивилась. Откуда ему знать? У него ведь шерсти совсем нет. Личинкинс тут же смущенно улыбнулся и пробормотал. «Впрочем, я-то этого не чувствую, но все равно ветер отличный!» Они быстро доплыли до дома посреди озера. Макси и Амелии показалось, что даже слишком быстро. Им понравилось плыть на лодке. Личинкинс затормозил и выключил мотор. Вокруг плескались волны, и лодку изрядно покачивало. Перепрыгивая на причал, Макси заметил пятно на своих новеньких синих штанишках и от огорчения чуть не упал в воду. «Ну что это такое?» – вздохнул он и попробовал затереть пятно лапкой. Тата лукаво посмотрел на него. «Макси, это не последнее пятно, которое появится на твоих штанишках здесь, в королевстве зверей. Лучше сразу привыкай», — посоветовал он, помогая Амелии выбраться из лодки. Макси изумленно уставился на волка. «Привыкать к пятнам на одежде? Ушам своим не верю!» Хмыкнул он тихонько и продолжил оттирать пятно. Внезапно раздался свистящий звук. «Осторожней! Сейчас спущу лестницу!» Прокашлял Личинкинс и потянул за веревку, свисавшую у одной из опор, на которых стоял дом. Макси и Амелия поразились, увидев, как сверху упала веревочная лестница. «Взбирайтесь наверх!» Подбодрил их Тата. Мышата с трудом поднялись по раскачивавшейся лесенке, которая не очень-то годилась для их маленьких тел и коротких лапок. Но после некоторых усилий они все-таки добрались до верха. Тата, прежде чем подняться за ними следом, обернулся к Личинкинсу, оставшемуся в лодке, и сказал. «Спасибо, что подвез нас. Это мне надо благодарить тебя, Тата. Мы все рады-радешеньки, что мышата вернулись в королевство зверей». Волк кивнул. «Думаешь, они справятся с заданием?» — спросил Личинкинс. «Этого я пока не знаю. Но надеюсь на это, ведь они — единственное наше спасение. Голуби-стервятники не должны победить в этой борьбе». «Верно. Нельзя этого допустить». Личинкинс откашлялся, и вдруг голос его зазвучал серьезно. «Если они победят, моей маленькой, но такой прекрасной жизни конец». «Не бывать этому», — сказал Тата. «Мы будем бороться за правое дело». «Хорошо, я верю тебе». Личинкинс повернулся и снова завел мотор. «Ты приедешь потом за нами, как мы договаривались?» «Да, можешь на меня положиться». Почти пропел Личинкинс. Лодка потихоньку заскользила прочь. Связной поднял одну из своих коротких лапок и помахал всем на прощание. Затем над озером разлетелся рокот мотора. Личинкинс направил лодку прочь от дома и вскоре исчез в тумане.